Дед чеканил слова и, казалось, что с каждой буквой в Регину впивается новое заклинание. Она уже растратила все свои щиты и больше не могла стоять на ногах. Великая княгиня билась в агонии, истекая кровью. Но мне было ее совсем не жаль. Психопатка, которая не считалась ни с кем, шла по головам и трупам, манипулировала всеми, кто попадал в ее орбиту. Ведьма получила по заслугам. И это определенно стоило того, чтобы вернуть к жизни деда. Я в очередной раз убедился, насколько это было правильное решение. Своими уникальными знаниями и опытом лич сэкономил мне очень много времени. И, возможно, мы и дальше найдем с ним способ мирно сосуществовать. Во всяком случае, какое-то время. До тех пор, пока дедуля Карл не решит, что стал достаточно силен, чтобы диктовать свои правила, а не подчиняться моим. С другой стороны, возможно, что предыдущий опыт был достаточно доходчивым, и лич уже сообразил, что лучше уж так, чем давать мне новый повод его упокоить. В любом случае, сейчас все шло как нельзя лучше, и я потихоньку подбирался к нашей ведьме. В отличие от деда, я все еще не мог свободно гулять по этому залу, так что не рисковал выходить за узкую безопасную дорожку. Но, лич, глядя на меня, сам все понял и очень скоро расчистил путь. И, подойдя ближе к Регине, я первым делом сорвал с нее пояс, на котором висели те куколки, которых она носила с собой. Даже беглого взгляда хватило, чтобы распознать среди них куколки Ольги и Октавии. Но на всякий случай я быстро обыскал ее одежду на предмет тайных карманов или других мест, куда она могла спрятать свои ритуальные принадлежности. Мне было плевать, как это выглядит, когда я шарил по платью раненой княгини. Я ее уже давно не воспринимал даже как человека, не то что как девушку. Она и 1000 лет назад была психопаткой, и глупо думать, что сейчас что-то изменилось. Точнее, и впрямь изменилось. Стало хуже. Раньше она бы не стала использовать девушку из своего рода в смертельной интриге. Конечно, она бы попыталась ее наказать за неповиновение, но не таким образом. Тогда у нее еще сохранялись хотя бы минимальные понятия о том, что правильно, а что нет. Во всяком случае, в клановых делах. Я искренне подозревал, что даже мой дед, лич, человечнее нее в каких-то вопросах. Он, принимая решение, руководствуется чистой логикой. Он не станет мучить кого-либо, если не видит в этом выгоды для себя, просто для собственного удовольствия. Даже его уничижающая речь, которую он только что произнес, обращаясь к ведьме, предназначалась скорее мне. Лич хотел, чтобы я оценил его глубокое понимание клана Сципион и не забывал, что именно он сыграл решающую роль в этом сражении, а также давал понять, что в этой ситуации он целиком на моей стороне, что мы заодно. Набирал таким образом очки в моих глазах. От Реджи же можно было ожидать чего угодно. Она из тех, кто, наоборот, упивается чужой болью, чужими ошибками. Ей интересно не просто победить, но сломить волю проигравшего, растоптать его, уничтожить как личность. Она из тех, кто всегда держит за спиной кинжал, даже если о чем-то с ней договориться. Да, я всегда считал, что у нее выдающиеся способности и ум, но этим умом управляет чокнутая садистка. И, если начать ее жалеть, давать ей шансы или даже просто относиться по-джентльменски, то она этим обязательно воспользуется. Так что я не только ее обыскивал, но и попутно выкачивал из нее энергию, которой Регины, к слову, было столько, словно некий бесконечный поток поступает в ее энергосистему откуда-то снаружи. Не исключаю, что так действовали какие-то очередные сложные высокоуровневые артефакты. Так что осушить до дна эту змею оказалось даже сложнее, чем Армана Салазара с его огромным резервом. Регина вообще оказалась куда более живучей, чем можно было предположить. После всех смертельных заклятий, которые в нее летели, она все еще дергалась и пыталась отбиваться, пока я искал на ее теле все, что она могла использовать против нас. Но кое-что я все-таки пропустил. Да и обнаружить это какими-то простыми способами было невозможно. Все произошло буквально за одну секунду. Регина выпустила из пальцев правой руки длинные острые когти, но вместо того, чтобы попытаться атаковать ими меня, она резко разрезала свою собственную плоть на левой ладони. Брызнула кровь, а из ранки появилась совсем маленькая капсула, размером чуть больше горошины. Ударив, Регина сразу же ее расколола, а на меня повеяло сильнейшей энергией скверны. Даже удивительно, насколько плотно был ей набит такой маленький артефакт. Хотя больше всего, конечно, меня интересовало, для чего именно она собирается его использовать. ведь скверна так же губительна для нее, как и для остальных магов. Но любопытство было не настолько сильным, чтобы позволить ей довести дело до конца. Я продолжал выкачивать ее силы, надеясь, что успею прикончить до того, как она продемонстрирует нам какой-то очередной трюк. Сейчас стало предельно ясно, что оставить ее в живых для разговора – совсем не вариант. Эта психопатка слишком опасна, чтобы дать ей даже малейший шанс. И я чувствовал, что уже совсем скоро все будет кончено. Энергии в Регине почти не осталось. Но перед тем, как я успел сделать последний глоток и навсегда поставить точку в нашем противостоянии, меня отшвырнуло от Регины с такой силой, что я пролетел через половину зала и даже обрушил в нем целых 4 мраморные колонны. Но, похоже, что они играли исключительно декоративную роль, так как потолок не обвалился. Правда, я собрал на себя заклинания всех ловушек, которые снес на своем пути. К счастью, дед хорошо зачистил комнату, так что крепости моего щита хватило, чтобы выстоять. Я резко вскочил и ринулся обратно к Регине. Несмотря на то, что ведьма уже при смерти, я был уверен, что стоит только дать ей шанс, как она вновь придумает что-то, что заставит нас попотеть. Поэтому спешил как мог, но не успел. Неожиданно я понял, что мои движения, которые должны были быть быстрыми и ловкими, вдруг стали тяжелыми, словно я попал в вязкое желе. Воздух давил так, словно надеялся меня расплющить. Атмосфера вокруг сгущалась. Весь зал очень быстро оказался затянут какой-то паутиной и чем-то вроде хищных лиан. И от всего этого за версту разило скверной. Словно прямо здесь открылся новый очаг. И не какой-нибудь, а уровня каппы, а то и выше. Тем более, что внутри капп я никогда не чувствовал такой скованности. Но сейчас едва мог пошевелиться. И приблизиться к Регине в такой обстановке было практически невыполнимой задачей. Во всяком случае, не быстрой. Я принялся поглощать скверну вокруг себя и перерабатывать в чистую энергию, но понятия не имел, как много ее здесь и сколько времени мне понадобится, чтобы справиться с этим. С другой стороны, в голове билась мысль, что возможно это вообще иллюзия, что я попался на какую-то хитрую уловку менталистки. В конце концов, Регина тоже была здесь, а обычные маги скверну переносят крайне плохо, я бы даже сказал совсем не переносит. Катарина, мутировавшая в первые же минуты падения в очаг, не даст соврать. Однако, ведьма Сципион пока как-то держалась, и все мои мысли об иллюзии отошли на второй план, когда прямиком из чащи этого только что созданного скверного леса, появилась тень. Иначе назвать то, что я увидел, невозможно. У нее не было четкой формы и деталей. Она напоминала одновременно человеческую фигуру и сгусток дыма. Тень была очень похожа на ту, что видел на своем последнем испытании, и, если верить ему, в сибирском очаге, класса Омега. Ее движения были плавными, словно нереальными. Она проплыла мимо деда, который, так же как и я, застыл, едва способный пошевелиться, а затем резко к нему повернулась и схватила его за горло, протянула к нему что-то вроде теневых щупалец, и я даже издалека понял, что она делает. Пытается лишить лича магической энергии, выкачивает ее из него так же, как это недавно делал я сам по отношению к Регине, и у тени это получалось отлично, пожалуй лучше, чем у меня. В конце концов, опустошенный лич рухнул на пол. Но я уже успел частично перебороть влияние скверны и продолжил двигаться вперед, только не к неизвестному врагу, а снова к умирающей княгине. Пусть мне сейчас предстоит схватка с новым врагом, но оставлять в тылу еще одного недобитого противника, точно не то, что стоит делать. Тем более, что Регина была уже настолько слаба, что мне хватит буквально секунды, чтобы ее прикончить. В то же время, если я не потороплюсь, она вполне может вновь прийти в себя и опять стать серьезной угрозой. Так что я был уверен в правильности решения. Сначала добить, потом думать, как справиться с тенью. Вот только тень, похоже, уловила мои планы и тоже ринулась к Регине. Причем, успела первой. Таинственное существо буквально окутало умирающую княгиню темным коконом, можно сказать, подхватило ее на руки, если проводить аналогию с людьми. А затем просто вновь скрылась в чаще леса, правда? Прошипев напоследок, что-то вроде «Я убил первого, ты следующий, мы еще встретимся». Говор тени нельзя было назвать полностью понятным. Подобного акцента в нашем мире даже не существовало. Возможно, голосовой аппарат этого существа был в принципе не слишком приспособлен к нашему языку. Но оно все равно старалось. Я бы сказал, Похвально, если бы он только что не увел у меня из-под носа мою добычу. Разумеется, я бросился вслед за ними, но тень в этой атмосфере двигалась гораздо быстрее и моментально скрылась из виду. Конечно, я все еще пытался их найти, но тщетно. Впрочем, совсем скоро, скверна вокруг начала развеиваться, пока полностью не растаяла, вместе со всей своей паутиной, лианами и отравленным воздухом. Но хорошим знаком я это считать не стал. Наоборот, был уверен, что теперь-то уж точно упустил их. Так и оказалось. И, поплутав по залу еще немного, я нашел то единственное, что напоминало о наших беглецах, кристалл скверны. Правда, с ним тоже было что-то не то. Я поднял его с пола и хорошенько осмотрел. Впервые я видел нечто подобное. Это, несомненно, был кристалл очага, очень похожий на те, что мы находим в очагах по всему миру. Но в то же время, это оказалась лишь пустая его оболочка. Словно он потратил всю свою энергию и просто потух. А может, так оно и было? В конце концов, я знаю об очагах еще далеко не все. Может быть, даже и половина их тайн мне неизвестна. Все, что я мог сейчас предположить, это то, что мои враги, не знаю уж Регина или сама тень, создали сильный, но временный очаг, для того, чтобы через него переместиться в другой очаг, или в другой мир, мир этих самых теней. После испытания я уже думал о том, что очаги могут, в конце концов, оказаться своеобразными порталами на вражескую территорию, а теперь получил очередное подтверждение этим мыслям. Что ж, похоже, о Регине пока можно забыть, по крайней мере на какое-то время. Я обвел взглядом зал и вернулся на то место, где мы сражались. К счастью, пояс с куколками, который я с нее сорвал, остался здесь. Это вызвало у меня вздох облегчения. Значит, Ольга и Октавия в безопасности. Мне не придется держать их без сознания еще черт знает сколько. В этом смысле я достиг своей цели. Мы добыли то, зачем сюда пришли. Но удовлетворение было неполным. Осадочек, так сказать, остался. Теперь нельзя будет расслабиться ни на секунду, зная, что эта маньячка, возможно, выжила. Кажется, мне придется обучить всех наших некромантов заклинанию тления, чтобы не дать козыри в руки врага, и сделать это как можно скорее, а также достаточно запугать каждого из них всеми теми ужасами, которые могут с ними произойти, если они будут недостаточно безукоризненно следовать технике безопасности по защите от сципионов. Да, головной боли если и стало чуть меньше, то явно не настолько, чтобы представители моего клана могли спать спокойно. Впрочем, не сказать, что я всерьез рассчитываю на покой, пока жив хотя бы один из моих врагов. И это даже хорошо. Враги держат в тонусе, не дают расслабиться и закостенеть, упиваясь своей силой. Именно это произошло с великими князьями в отсутствии серьезной конкуренции, и повторять их ошибки я был не намерен. Как не намерен был тратить время на жалость о том, что не смог сегодня прикончить Регину. Да, радости это осознание мне не прибавило, но зато я узнал кое-что новое, возможно, гораздо более важное, чем даже смерть Регины. Наши враги и иномерцы напрямую с ней сотрудничали. И главный вопрос, с ней ли одной, а также, каким образом Редж избежала воздействия скверны, и избежала ли, надо бы попробовать с ней связаться в зале совета, когда вернемся домой. Кто знает, вдруг она откликнется. Правды от нее я, конечно, не узнаю, но любая подсказка может стать решающей. Думая так, я подошел прямо к телу деда. О его состоянии я ничуть не беспокоился. Да, из него полностью выкачали энергию, но враг очевидно не понимал, с кем имеет дело. Он всерьез подумал, что убил лича и даже озвучил эту наивную глупость. Но, пока его филактерия в порядке, даже иноземная хтонь не способна по-настоящему навредить дедуле Карлу. Так что я просто влил в него немного своей энергии, и он сразу же зашевелился. «Даже спрашивать не хочу, что это было», — буркнул он, поднимаясь. «Отчего же?» — с улыбкой спросил я. «Я бы с удовольствием узнал твое мнение. У меня его пока нет», — признался дед. «Кроме того, я должен проанализировать наши действия. Мне не нравится, что ведьма сбежала», — он мотнул головой. «В общем, я хочу как следует поразмыслить, прежде чем с кем-то это обсуждать». «Ладно», — кивнул я, — «торопиться нам все равно уже некуда. Можешь пока остаться здесь и еще раз все осмотреть, а я собираюсь разбудить Ольгу». «Уверен, что это безопасно», — спросил Лич, словно и впрямь беспокоился за внучку. «Уверен», — отозвался я, помахав перед ним куколкой, очень похожей на мою наследницу. Объяснять деду что-то дополнительно было не нужно, он и сам отлично знал, что без этой куколки с биоматериалом Ольги, Редж уже ничего не сможет ей сделать. Так что Лич кивнула и сказал: «Дай мне 5 минут, а потом, за трофеями». Глава 10. Вывести Ольгу из строя было проще, чем вернуть в сознание. Здесь уже требовалась тонкая работа по детоксикации, причем обоих ядов сразу. С этим бы гораздо лучше справились вионы, но организм Ольги потихоньку сам сопротивлялся отравлению, и это была еще одна причина, по которой нельзя было затягивать битву с Региной. Рано или поздно, внучка бы очнулась и снова попала под контроль ведьмы. К счастью, теперь об этом можно было не беспокоиться. Ее кукла, которую, в числе прочих, я нашел на поясе Регины, была у нас. А куда бы нашу княгиню ни утащили, вряд ли на той стороне у нее есть дополнительный схрон с запасами биоматериалов. Хотя эта мысль на секунду заставила меня напрячься. Но нет, если бы Регина знала способ постоянно путешествовать по очагам, она бы поставила их себе на службу так же, как это сделал я. Ну или наоборот, зачищала бы все очаги поблизости. Одно я знал точно, она бы ни за что не разбрасывалась таким мощным инструментом для манипуляций. Да, она бы держала это в тайне и хитрила как могла, но уж в сражении с нами точно прокололась бы до того, как пришлось бежать. Я вспомнил эксперименты вионов. Все они говорили о том, что Катарина понятия не имела, как ей выжить в очаге. Ну и в итоге она действительно не смогла справиться там с влиянием скверны. Но у Регины, очевидно, был какой-то план. Вот только какой, ее исчезновение оставило после себя слишком много вопросов. Неудивительно, что дед решил взять паузу, чтобы все обдумать. Я и сам пока не знал, как к этому относиться. С одной стороны, я чувствовал досаду, что наш муравьиный токсин еще не был достаточно хорош, чтобы использовать его на магах такой силы, как великие князья. В этом случае, после того, как она больше не могла поддерживать щит, мы бы просто ее парализовали и тогда уж точно не упустили. Но, чтобы это подействовало, мне бы, наверное, пришлось влить ей под кожу целое ведро препарата, и то, не удивлюсь, если бы у нее при себе нашелся артефакт нейтрализации любого яда. Это же Регина Сципион, возможно, величайший артефактор в истории. Большая удача, что дед вообще нашел способ ее перехитрить. Но он тоже был совсем не так прост, как многие о нем думали еще в старые времена. Какое-то время дедуля Карл сознательно создавал себе репутацию простого рубаки, который совершенно ничего не понимает ни в теории магии, ни в артефакторике, ни даже в химерологии. А, учитывая тот факт, что фамилия Рихтер стала отпугивать других магов только при мне, то я даже боюсь представить, сколько несчастных дурачков полегло, пытаясь бросить вызов деду. Жил он всегда на широкую ногу, так что на его имущество мог позариться кто угодно, а такими незадачливыми грабителями активно пополнял свою армию мертвецов. Надо сказать, что отчасти именно обширность знаний дедули в свое время не дала мне уничтожить его окончательно. Родственные связи – это, конечно, важно, но Лич становился слишком опасным, и над окончательным решением я долго думал, а теперь искренне благодарил себя прежнего за правильный выбор. Дед сэкономил мне массу времени, а также, что, возможно, даже более важно, мы узнали крайне значимый факт о связи очагов скверной, если не всех великих, то как минимум одной княгини. Кто знает, как долго ей бы еще удавалось это скрывать, если бы мы не поторопились. А если бы я ее все-таки убил, честно говоря, я даже не был уверен, что важнее, прикончить ее сразу или получить эти доказательства. Ведь я уверен, что Регина бы не прибегла к помощи странной сущности, которую я называю тенью, если бы не оказалась на пороге неминуемой гибели. Это был даже не вариант последнего шанса, а скорее акт отчаяния. Ведь таким образом Регина выдала мне бесценную информацию. Во-первых, тень существует. До этого момента я видел ее только в своем сознании, когда проходил испытание. Во-вторых, она разумна. Пусть я и не разобрал слова, но точно понял их смысл. Ну и кроме того, это существо не принадлежит нашему миру, иначе бы не совершило столь наивной ошибки, пытаясь убить Лича. Все это с одной стороны давало ответы, с другой подкидывало новые вопросы. И самый главный, откуда, в конце концов, оно взялось. Особенно меня интересовал пустой кристалл, оставшийся после этого временного очага. Его однозначно стоит изучить со всех сторон. Так размышляя, я постепенно приводил Ольгу в сознание. И, наконец, она открыла глаза, а через секунду уже в панике подскочила. Что случилось, где Регина? Сразу же забросала она меня вопросами. Сбежала, честно ответил я. Что, Ольга аж подпрыгнула, как и что со мной было? Она все-таки, да, она взяла тебя под контроль, подтвердил я, но теперь все в порядке. Твоя кукла у нас. Я показал ей пояс, и внучка немного успокоилась, но не до конца. И все-таки насчет побега, вновь начала она расспрашивать, но я ее прервал. Я потом расскажу тебе подробности. Сейчас у нас полно дел здесь. Вот именно, воскликнул дед, очень вовремя выбираясь из зала, где шла битва, целая пирамида трофеев. Нужно успеть забрать самое ценное. А кто нам может помешать? Удивилась Ольга. Если хозяйки нет, дед глубокомысленно поднял палец вверх. Если хозяйки ведьмы нет, то охранная система ее жилища вполне может начать выкидывать какие-то трюки. Поверь моему опыту. Ладно, не стала спорить внучка. Дальше мы начали обсуждать, в какую сторону идти, где с большей вероятностью мы найдем ее сокровищницу, а дед еще раз напомнил о том, что ловушки никуда не делись, и двигаться надо с осторожностью. Но, в конце концов, мы определились с направлением и вскоре добрались до еще одного большого зала. Похоже, это было хранилище кукол, огромное, наполненное кучей рядов с полками. Мы шли мимо них и поражались масштабу коллекции Регины. Я, конечно, ожидал чего-то подобного, но, честно говоря, княгиня Сципион смогла удивить даже меня. Аккуратно рассортированные по городам и даже по кланам, они были изготовлены с величайшим вниманием к деталям. Хотя это я заметил уже по куколкам Ольги и Октавии. И здесь таких кукол хранились не десятки, не сотни, а тысячи, а может и десятки тысяч. Ряд полок, мимо которого мы шли, казался бесконечным. А сколько всего здесь таких рядов, мы понятия не имели. Вот это да, поразилась внучка, это же сколько власти. Неудивительно, что клан Сципион так боятся. Я и представить не могла, неужели и у Октавии есть нечто подобное. Я пожал плечами. Какой-то запас наверняка есть, но не в таких масштабах. Ольга продолжила. Она, наверное, будет прыгать от радости, когда мы все это ей отдадим. Главное разобраться, кто именно здесь есть. Странно, что при всей своей страсти к аккуратным каталогам, она подписала только города и фамилии некоторых родов. Мечтать не вредно, хмыкнул дед. Что ты имеешь в виду? Напряглась внучка. Нет никакого смысла передавать этих кукол другой ведьме. Их сделала Регина и сделала исключительно под себя. В руках этой вашей Октавии, все эти куклы превратятся в обычный хлам. Кроме того, он остановился и протянул руки к одной из полок, но стоило ему задеть куклу, как нас мгновенно обдало жаром. Полка вспыхнула, а следом за ней и все остальные. Лич продолжил. У нас не было и шанса вынести отсюда хоть что-то. Но, как я уже сказал, это и не нужно. Макс обернулся он ко мне, швыряя в огонь и пояс тоже. Не хватало еще, чтобы кто-то у нас его выкрал, а потом он вновь вернулся к Регине. Но у меня было несколько иное мнение по этому поводу. Я сказал, не торопись. Эти куклы были у Редж при себе. Она держала их активированными. Что если я кину их в огонь, а из-за этого кто-то из девушек пострадает? Так рисковать нельзя. Лучше я передам их Октавии, пусть она сама разберется, как правильно их ликвидировать. Мы быстро вернулись к выходу из зала и захлопнули дверь. Пожар имел магическую природу, так что, скорее всего, когда полки сгорят, он закончится сам по себе. Ну, а если нет, стены в залах пирамиды, как и вся пирамида, были либо каменными, либо мраморными, а двери металлическими и очень плотными. Так что дальше этой комнаты пожар не распространится в любом случае. Дед фыркнул. Октавия то, Октавия сё, кто бы мог подумать, что мой внук все-таки попадет под чары ведьмы Сципион. Не Регина, так другая. Как печально, покачал он головой, эта ведьма еще сожрет тебя с потрохами. Попомни мое слово. Я засмеялся. Дед, ты, конечно, эксперт по ведьмам, но не в этом случае. А что, она особенная? Усмехнулся он, с этого все и начинается. Она и правда особенная, спокойно ответил я. Октавия не просто ведьма, она еще и некромант. Ну-ну. С подозрением взглянул на меня Лич, но все-таки спор прекратил. Тем временем, мы уже добрались до настоящей сокровищницы Регины. Это также был огромный зал с полками, но на них уже хранилось бесчисленное множество артефактов. «Дедуль», — обратился я к Личу, — «в этот раз все тоже сгорит, стоит нам до чего-нибудь дотронуться». Он и сам уже внимательно осматривал полки и какое-то время молчал, но спустя несколько минут все-таки ответил. «Здесь другое. Я тебе сейчас покажу, куда смотреть и на что обращать внимание. Чтобы распутать все это, понадобится какое-то время. А я тоже смогу увидеть, поинтересовалась Ольга. Можешь попробовать, серьезно ответил Лич. Но, даже если ты унаследовала наш с Максом талант, то тебе вряд ли хватит опыта. И дед действительно сделал попытки показать внучке некоторые особенности плетения местных ловушек, но тщетно. Ольга, если что-то и видела, то лишь слабые блики. Это ужасно ее расстроило, но дедуля Карл, к моему удивлению, решил ее подбодрить. «Ты, девочка, не расстраивайся», — сказал он ей, — «главное, что наш дар у тебя есть. И я, и Макс, когда тренировали эту способность впервые, тоже почти ничего не видели. Тебе просто нужна практика, и лет через 200 ты уже начнешь что-то понимать, а пораньше никак нельзя», — еще больше расстроилась внучка. «Ну, если будешь практиковать каждый день, кто знает», — развел руками он, — «никто не может знать степень таланта и упорства другого человека. Судя по тому, что мне рассказал внук о современном клане Рихтер, ты довольно быстро прогрессируешь в разных науках. Может быть, управишься и за 100 лет, Ольга вздохнула, но на каком-то чистом упрямстве продолжила активно вглядываться туда, где мы с дедом разрывали вязь смертельных ловушек. Однако, ничего кроме головной боли и слезящихся глаз она этим не заработала. Я понял, что пока она еще сильнее себе не навредила, надо ее чем-то занять, так что отправил ее прочь из хранилища, обследовать путь, по которому мы сюда пришли, и выяснить, нет ли где-то там других подозрительных залов, которые мы пропустили. Входить туда, конечно, я ей запретил, как и соваться в необследованные части пирамиды. Внутри было еще слишком много ловушек, но я надеялся, что моя задача на какое-то время ее займет, а там может и впрямь что-то обнаружит. Возвращения Редж я не опасался. Чтобы поставить ее на ноги, после всех травм, понадобится не один день, да и вряд ли она рискнет сюда сунуться, пока мы еще здесь. К тому же, Ольгу будут сопровождать несколько умертвий звероголовых, на случай непредвиденных ситуаций. Внучка ушла, а мы с дедом продолжили распутывать защиту Сципион, а затем приступили к разграблению сокровищницы. Первым делом я, конечно, искал пространственные сумки, и, что характерно, нашел. У Редж был знатный запас. Правда, выглядели они как бумажные пакеты из супермаркета. На некоторых даже имелись какие-то логотипы. Такое у Регины было странное чувство юмора. Но я не привередничал. Главное, вместительные. Тем более, что я собирался выгрести отсюда все до последнего артефакта. Ну, разве что самые мусорные оставить, хотя я сильно сомневался, что Регина хранит таковые в сокровищнице. Так что мы с дедом сметали с полок буквально все подряд. Притом я даже не всегда понимал, для чего эти конкретные артефакты нужны. Придется разобраться с этим уже дома. Но некоторые находки меня очень радовали. Например, я сходу узнал несколько щитовых артефактов, которые использовала Регина для перезарядки своей защиты. Похоже, что несколько штук она оставила про запас. В бою, когда на восстановление щита обычным способом приходится тратить несколько минут, подобные игрушки могут быть бесценны. Что ж, Октавии будет что изучить. Возможно, мы с ней вместе сможем повторить нечто подобное. Поставить на поток такие сложные и сильные артефакты, конечно, вряд ли получится, но иметь при себе несколько таких штучек, когда намечается сложная битва, или раздать их моим ключевым помощникам, такое было бы очень кстати. Еще я нашел очень интересный артефакт в виде диадемы и даже переспросил у деда, верно ли я понимаю его назначение. Лич повертел украшение в руках и сказал: «Да, ведьма и впрямь была талантлива. Действительно, эта вещь способна защитить разум от любых ментальных вмешательств извне. Я правильно понимаю, что даже влияние куклы таким образом можно нивелировать?» — предположил я. «Похоже на то», — кивнул дед. «Самому любопытно. Надо протестировать это с твоей ведьмой». Я помрачнел. Честно сказать, я пока понятия не имею, восстановит ли она свои способности. Возможно, с даром Сципион ей придется расстаться навсегда. «Ну, значит, туда ему и дорога», — философски ответил дед. «Я бы прикончил вообще каждую ведьму в этом мире. Ментальная магия – слишком опасное оружие, а они еще и все чокнутые, как на подбор. Что я слышу?» — улыбнулся я. «Это говорит безжалостный Карл, который считает мертвый город идеальным городом». «Так-то оно так», — согласился дед, — «но я хотя бы способен разумно распоряжаться своими мертвыми слугами, так что не сравнивай меня с этими полоумными». Здесь был вынужден согласиться даже я. Некоторых ведьм уже не вылечить, как их предводительницу. И вообще, продолжил Лич, моему рациональному разуму претит мысль о том, что ум близкого к моему уровню может достаться каким-то истеричным интриганкам. Бесполезная трата хорошего ресурса, покачал он головой, а потом добавил, почти так же меня волнует то, что и ты, Макс, растрачиваешь свой потенциал. Твоя эффективность могла бы стать намного выше, проведи ты ритуал обращения в лича. Я усмехнулся, не думал, что тебя настолько волнует моя сила. В конце концов, именно от нее ты погиб в прошлый раз, напомнил я ему. Но он не стал бухтить по этому поводу, а просто ответил, избавившись от эмоций, ты бы перестал цепляться за человеческие ценности и, наконец, сумел бы в полной мере оценить выбранный мной путь, ты бы стал моим истинным, а не временным союзником. Но, кто знает, может быть, Ольга окажется решительнее, я вижу в ней потенциал. Ну уж нет, отозвался я, даже один лич, горе в семье, ты и без моей наследницы способен наломать таких дров, что всем кланам будем разгребать. Приятно, что ты так думаешь, хрипло рассмеялся дед, а потом обернулся к двери, кстати вот и она, на пороге действительно стояла Ольга, причем выглядела она несколько напряженно. Ну как, спросил я ее, ты исследовала пирамиду? Да, замялась она, но это сейчас не важно. Дело в том, быстро затараторила она, что я вернулась на арену, а там полный хаос, настоящая бойня, глава 11. Мы с дедулей Карлом основательно зачистили сокровищницу от ловушек и защитных ритуалов Регины, так что теперь это была едва ли не самая безопасная комната в пирамиде. А потому, мы решили пока не таскать все трофеи с собой и оставить их здесь на время, пока мы будем разбираться с происходящим. Ну а, чтобы темпы сбора добычи не падали, я оставил пару звероголовых у мертвей, чтобы они самостоятельно собирали артефакты в сумке. Все равно, основательно разбираться с добычей мы будем уже в Рихтерберге и, скорее всего, при помощи Октавии. Что ни говори, а три эксперта всегда лучше, чем два. Или во всяком случае, быстрее. А работы там предстояло много. Определить, что делает каждый конкретный артефакт, рассортировать их по категориям, а потом еще и распределить между своими людьми. Ну и, конечно, выбрать наиболее сильные и значимые артефакты для личного пользования и экспериментов по их воссозданию. Поэтому сейчас не имело значения, кто именно будет их собирать, все равно, все подлежит внимательному пересмотру. А пока есть смысл грести все подчистую, а ведь мы еще даже до библиотеки Регины не добрались. И, может быть, это не единственная сокровищница в пирамиде. В общем, я не особенно рассчитывал, что мы вернемся в Рихтерберг сегодня. Тем более, что теперь еще нужно решать проблемы с местными КХМ-жителями. Ольга кратко рассказала, что видела, но теперь мы стояли на пороге арены и своими глазами убедились в серьезности ситуации. Звероголовые действительно набросились друг на друга и яростно сражались. Вот только половина из них все еще выглядела не намного лучше наших умертвий. Ментальная магия высушила их души и поймала разум в такую ловушку, из которой уже не выбраться. Я понял это почти сразу при взгляде на их противников. Ведь те, напротив, выглядели более, чем живыми. Они даже пытались организовать что-то вроде боевого построения и переговаривались между собой на одном из древних языков. К сожалению, я был недостаточно хорошо с ним знаком, чтобы понимать каждое слово, но по отдельным фразам догадывался, что они обсуждают битву, просят друг у друга помощи и обсуждают тактику. Сомнений не оставалось. Часть слуг Регины пришли в себя и теперь противостоят тем, кто уже никогда не вернет свой собственный разум. Похоже, что те провели под контролем Сципион слишком много времени и не обладали достаточно устойчивым рассудком, а теперь окончательно потеряли свою личность. Служение Регине стало единственной целью их существования, и даже когда она перестала их контролировать, для них все равно ничего не изменилось. Печальное зрелище. Я перевел взгляд на сфинксов. Их все так же сдерживали мои питомцы, но, похоже, что они были в порядке. Правда, выпускать из оков я их не спешил, мало ли как они себя поведут. Сначала нужно разобраться с менее проблемными врагами. Дед, глядя на сражение, как всегда предложил кардинальный способ решения задачи. Может быть, просто перебьем их всех, да и дело с концом? Превратим всех в умертвия и пусть охраняют пирамиду. Если Регина все-таки вернется, ее будет ждать крайне неприятный сюрприз. Ольга изумленно взглянула на дедулю Карла. Ей подобные методы явно не пришлись по вкусу. хотя определенная извращенная логика в этом была, но у меня существовали свои принципы. Один из них – не убивать разумных существ, пока они не дали для этого повода. Если не следовать этому, действительно легко самому превратиться в чудовище. Нам и так есть кого убивать. Эти несчастные уже никогда не станут прежними, указал я, на потерявших разум. Начнем с них, а дальше посмотрим. Ольга кивнула в знак согласия и сразу же выступила на стороне разумных звероголовых, а вот дед, как всегда, не отказал себе в удовольствии посетовать о том, что внук вырос не таким, как он хотел. «Эх, Макс», — покачал он головой, — «твоя доброта когда-нибудь тебя погубит. Слушал бы лучше деда». «Деда его хладнокровие уже погубило», — напомнил я ему с улыбкой, «так что пока счет за мной». Лич подсокал языком и снова покачал головой, но продолжать спор не стал. Вместо этого он тоже включился в драку, как, в общем, и я. А с нашей помощью все закончилось очень быстро. Правда, если во время битвы звероголовые дрались с нами практически плечом к плечу, то как только все закончилось, в их глазах появилась настороженность, а сами они сделали от нас несколько шагов назад и заняли оборонительную позицию. Они начали переговариваться на своем языке, но я понял только несколько радостных выкриков. «Ведьма мертва», а после к нам вышел один из них, высокий мужчина, с тренированным телом воина и головой шакала. Он ничем особенно не отличался от остальных, все они были примерно одного роста, и снаряжение у них было одинаковое. Копья в руках, кожаная туника, кожаные же накладки на коленях и браслеты на руках. Все это было декорировано медными полосками или пластинами, причем не только для красоты, но и для укрепления доспеха. Впрочем, это все равно было совершенно неоправданно с точки зрения современной брони, хотя и стильно. Они выглядели как воины из древних времен, а, скорее всего, ими и являлись. Представители магических рас зачастую показывали просто чудеса долгожительства, так что вполне может быть, что некоторые из их народа даже старше моего деда. Это интриговало, и было еще одной причиной для того, чтобы не покончить с ними сразу. Уверен, озвучу я эту мысль Личу, как он сразу же бы поменял свое мнение насчет необходимости их убивать, ну или настаивал бы на превращении каждого из них не в обычное умертвие, а в ревенанта. Уж кто-кто, а дед был не менее охоч до чужих тайн и магических секретов, чем Регина. Но иногда даже он мыслил на удивление прямолинейно и готов был принимать чересчур поспешные решения. Тем временем, воин, вышедший к нам, остановился и представился уже на нашем языке. «Меня зовут Анпу, а вы убийца ведьмы?» Его голос был необычным, довольно хриплым и словно немного рычащим, что, впрочем, неудивительно, учитывая, что его гортань сильно отличалась от человеческой. Я представился в ответ, затем был вынужден его разочаровать. «Боюсь, что нет, еще не убийцы». Ведьма сбежала, в толпе звероголовых поднялись вопли отчаяния. Я поднял руку, дав знак, чтобы мне дали договорить, и добавил, но вряд ли она посмеет снова сюда вернуться. Да и, раз ее контроль над вами ослаб, это уже о многом говорит. «Да», — кивнул Анпу, «но если так будет», — он не договорил и, вместо этого, яро воскликнул, «все равно мы у вас в долгу». Он поднял копье вверх, а затем ударил им об землю, будто посохом. Этот же жест повторили остальные, стоящие за ним, а затем и вовсе преклонили колено. Я тихо вздохнул, никогда не любил эти церемонии, но нет ничего хуже, чем их прервать и тем самым выразить неуважение к жестам благодарности и признательности. Как правило, это не очень хорошо воспринимают, и переговоры потом получаются натянутыми, даже если другая сторона действительно благодарна. Так что я терпеливо перенес всю эту, так сказать, официальную часть. И, наконец, Анпу решил продолжить нормальный разговор, из которого мы узнали много чего интересного. Звероголовые, действительно, были очень древним народом. И, несмотря на то, что они делились на разные ветви, такие как крокодилы, шакалы, кошки и даже соколы, между собой они никогда не воевали. Они считали, что места на берегах Великой реки хватит всем. Звероголовые вообще были мирной расой, хотя сила их природы не обделила. Они были чем-то средним между магами и магическими существами. Кроме того, с последними они умели очень хорошо договариваться. Именно поэтому их поселения очень часто защищали сфинксы. На этом моменте рассказа он попросил нас отпустить захваченных гигантов, пообещав, что те будут вести себя спокойно. А мне и самому было любопытно послушать еще их. В конце концов, это тоже разумные существа. так что я приказал червям отступить, и теперь перед нами стояли трое, Анпу и два сфинкса по обе стороны от него. Они тоже склонили головы, а затем представились. Одного из них звали Хиширим, а вторую – Тиамат. Меня это удивило, потому что я знал, что значение последнего слова как-то связано с водой, о чем я сразу и спросил, потому что такие существа редко получают свои имена просто так. Мое первое дыхание застыло в воздухе не этих земель, а в местах за границей всех известных вам карт, вымолвила она, и в ее голосе будто зазвенели отголоски неведомых просторов, там, где волны катятся не из песчинок, а из вечной синевы глубин, и где крылатые хранители загадок никогда никому не служили, храня лишь верность древним законам, начертанным в самих звездах. Дед хмыкнул. «Ты это сказала так, словно недолюбливаешь наших новых знакомых», он кивнул в сторону звероголовых, «они порабощали вас так же, как и Регина, что нет», возмущенно воскликнула она, а в разговор вмешался Хиширим, хотя легче от этого не стало. «Даруйте нам круг солнца и луны», промолвил он, но, немного подумав, пояснил, «даруйте нам время. Наши разумы долго пребывали в оковах чужой воли, но ныне мы чувствуем, как изменились течения мира, и впитываем знания, словно пустыня, редкий дождь. Наш язык, плетущий тени между словами, для вас слишком прозрачен», добавил он с тихим, почти извиняющимся рычанием на последнем слоге, «вы улавливаете лишь поверхность глубоких вод, не видя течений под ней. А, так это мы виноваты», надавил на него вредный лич, ухватившись за последнюю фразу, на что Хиширим ответил столь же эмоционально, что и его подружка, и даже теми же словами, что нет. Я засмеялся и пояснил для Ольги, которая, судя по ее виду, вообще ничего не понимала. Это сфинксы, создания, чей высокий интеллект максимально приспособлен под то, чтобы говорить загадками или хотя бы иносказательно и витиевато. Также они способны буквально впитывать в себя знания о мире. Именно поэтому в легендах их зачастую изображают как мудрейших из магических существ. Хиширим кивнул. Завеса времен сдвинулась перед нашими глазами, но тропы будущего еще скрыты туманом непознанного, попытался пояснить он, как всегда только сильнее все запутывая, мы ступаем по краю между прошлыми законами и новыми истинами, не зная, какие нити судьбы теперь вплетать в свою речь. Склоняем головы перед теми, кто разорвал цепи наших разумов, хотя наше почтение – лишь тень того, что должно быть выражено в священных ритуалах. В общем, перевел я, они благодарны, но пока не готовы общаться. Сфинксы снова склонили головы и сделали шаг назад, предоставляя возможность Анпу вести с нами беседу дальше. Я же все еще переваривал нашу краткую беседу. Занятные создания. Я общался со сфинксами в первый раз и до этого не был уверен, сколько правды в том, что о них пишут. Но, похоже, определения были довольно точны. Но главное, что правдивой оказалась информация о том, что они каким-то образом получают знания из всего вокруг. Во всяком случае, именно как подтверждение этому я понял слова Хиширима. Интересно, значит ли это, что в них сейчас хлынул целый поток новых знаний, о сотнях или даже о тысячи лет. Все зависит от того, как долго их разум спал, пока был подчинен Регине, и что конкретно они поймут теперь, а также смогут ли разгадать тайну очагов скверны. Я бы не удивился ничему. Истинно магические существа просто по факту своего существования владели уникальными способностями, многие из которых не может повторить ни один маг, даже частично. Причем зачастую это касается не каких-то боевых заклинаний или техник, а именно взаимодействия с мирозданием. Магические существа и духи настолько плотно вплетены в это самое мироздание, что мы по сравнению с ними, кажемся здесь обычными гостями. С другой стороны, их связь с миром настолько сильна, когда болен он, то и они больны. Именно поэтому в трудные времена элементали практически сливаются со своей стихией воедино и никак не проявляют себя в глазах человечества. С другой стороны, именно по этой причине все магические существа становятся союзниками для того, кто хочет очистить мир от скверны. А кто это такой? Верно, клан Рихтеров, и я сам собственной персоной. В общем, я рассчитывал, что сумею еще не раз пообщаться со сфинксами. Это может стать крайне интересным опытом. Но сейчас надо было вернуться к разговору с Анпу. Звероголовые тоже были не самыми простыми существами, хотя и не такими интригующими. Но их история также оставалась весьма любопытной. Тем более, что с теми же сфинксами они как-то умудрились договориться об охране своих земель. Вот только, даже это не спасло их от Регины. Анпу продолжил свой рассказ. Народы звероголовых привыкли к достаточно суровому местному климату. Они научились строить глубокие подземелья и величественные пирамиды. Со временем они даже перестали зависеть от великой реки, ведь обнаружили множество подземных вод, так что теперь они могли жить даже в самом сердце пустыни. А потом появилась она, Регина Сципион. Сначала ведьма втерлась в доверие ко сфинксам и постепенно сумела поработить их разум, но звероголовые поняли это не сразу. Наоборот, сфинксы убедили их в том, что Регина настоящая светлая богиня, с чьей помощью их жизнь станет еще лучше, а кроме того, она научит их вести дела со своим собственным народом, с людьми. Анпу еще раз напомнил, что их раса очень миролюбивая, и они действительно всегда хотели сотрудничать с человеческой цивилизацией, но люди всегда опасались их из-за необычной и даже жуткой внешности. Да и не так часто люди забирались в глубины пустыни, в которой, по их мнению, не было абсолютно ничего полезного. Так что Регина знала, на какие надежды и чаяния звероголовых ей давить. В те времена она была еще не столь уверена в своих силах и не могла разом захватить целый народ. Поэтому она действовала постепенно и осторожно, словно акула, кружась вокруг своей добычи в ожидании подходящего момента. Так она взяла под контроль всех значимых представителей их народа и начала править сама, как королева, а со временем поработила вообще всех. «Какая же она мерзкая!» – зло высказалась Ольга в конце рассказа Анпу. «У Сципион иначе и не бывает», – философски заметил дед, «так что я бы на вашем месте присмотрелся еще раз к этой вашей Октавии, да получше». «Хватит», — резко осадил я лича, «это не обсуждается». Он примирительно поднял руки вверх. «Ладно, ладно, кто я такой, чтобы делиться своим многовековым опытом с собственным внуком? Дед», — еще раз обратился я к нему, «не дави на жалость, тебе не идет». Лич пожал плечами, а мы вернулись к истории Анпу. Тем более, что он явно подводил ее к логическому концу. «Наше служение Регине было похоже на бесконечный сон, из которого нет выхода. Редкие проблески сознания сменялись многолетней рутиной. И сейчас, когда я пытаюсь вспомнить хоть что-то о пролетевших веках, то чувствую себя заплутавшим в тумане». «Значит, вы все-таки что-то осознаете под контролем?» – удивилась Ольга. «Да», – кивнул Анпу, – «но лишь малую часть происходящего. Зато мы постоянно чувствовали настоящее отчаяние, даже не понимая его причины. Мы жили в бесконечном страдании». «Какой ужас!» — снова впечатлилась Ольга, воинственно сжав кулаки, «мы еще прикончим эту стерву», — пообещала она. «Регина ответит за все. Я верю, что так и будет», — серьезно ответил Анпу, а затем добавил то главное, ради чего вообще рассказал нам эту историю, «но пока это не произошло, мы не можем чувствовать себя в безопасности. Поэтому я от лица своего народа смиренно прошу великого мага и избавителя Максимилиана Рихтера стать нашим покровителем, а мы в ответ готовы поклясться в своей безусловной и вечной верности». Я задумался. Вассалитет над подобным народом открывал многие возможности, но имел и некоторые подводные камни. А пока я размышлял, Анпу сказал еще кое-что. «Но как бы там ни было, а в благодарность за наше спасение, мы хотим преподнести вам по-настоящему особенный дар». Глава 12. Джин, чуть ли не по-детски изумилась Ольга. «Я думала, они существуют только в сказках». Я покачал головой. «С тех пор, как скверна разрушила естественные потоки, большинство магических существ либо совсем исчезло, либо ослабло, практически растворившись в своих стихиях. А потомки не придумали ничего умнее, чем сохранить память о них в сказках. Еще бы, ведь работающие на скверне локомотивы и дирижабли для них оказались ценнее элементалей или духов. Зачем смущать умы идеями, что все эти сущности есть на самом деле? Неприятные создания», — сморщился дед, — «упрямые и самодовольные. С ними невозможно договориться». «Ты хоть раз в жизни попытался с кем-то договориться?» — усмехнулся я. «От союзника можно получить куда больше, чем от слуги». Однако после того, как Анпу рассказал нам, в чем состоит их дар, дед громко расхохотался, явно напоказ. «То есть вы всерьез предлагаете нам то, чем даже не владеете?» Я ожидал, что Анпу смутится от такого. Однако, наш собеседник совершенно спокойно возразил. «Это не совсем так. Мы действительно сейчас не имеем доступа к сосуду, в котором обитает дух. Но наш с ним договор остается в силе. И без нашего согласия он не будет с вами сотрудничать. Даже Регине не удалось его покорить, гордо закончил он. Я спросил: «Значит, вместилище этого духа в одном из ваших старых городов к западу отсюда?» «Так и есть», подтвердил Анпу. «Еще очень давно, до того, как появилась Регина, мы были вынуждены в спешке покинуть то место из-за того, что наша пустыня очень странно заболела». «Заболела?» – удивилась Ольга. «Ну, а я уже и так догадался, в чем дело, и слова Шокологолового лишь подтвердили вывод, к которому я пришел. Пески поменяли свой цвет, а вместо обычных животных там завелись агрессивные твари, каких до этого мы никогда не видели. А так вы про очаги и скверны?» – теперь поняла и внучка. «Значит, вы зовете их так?» – подходящее название, согласился Анпу с крайне серьезным видом. Это было действительно скверно. Я задумался. Значит, скорее всего, они попали под контроль Сципион уже после того, как я погрузился в свой сон. Перед тем, как уснуть, я зачистил все очаги. В пустыне их на тот момент было немного, всего 2 или 3 и все начальных уровней. Да и силёнок у Регины на тот момент едва ли хватило, чтобы подмять под себя целый народ. Зато теперь, слушая рассказ, я был почти уверен в том, где именно звероголовые потеряли своего духа. Прямо там, где мы нашли Гарри и других червей. Я усмехнулся. Интересно, зная они об этом, пообещал бы нам Анпу духа, или они просто хотели воспользоваться нами, чтобы вернуться в свой старый дом? Словно подтверждая мои мысли, Анпу льстиво добавил: да, это опасные твари, и опасное место, которое плохо влияет на сам рассудок, и мы с ними не сумели совладать. Но для таких великих воинов, как вы, наверняка это не станет препятствием. Хитрецы, снова прокомментировал дед, не скрываясь. Впрочем, я вполне допускал и то, что благодарность звероголовых была искренней. В конце концов, предложение выглядело действительно щедрым, а без их наводок, мы бы никогда не обнаружили духа. Точнее, мы действительно его не нашли, хотя и обследовали подземелье. Но, если он все еще там, то это также докажет и то, что Регина до этого момента никак не могла путешествовать по очагам. Она знала о существовании этого духа, ведь Анпу утверждал, что он ей не покорился. Но, зная ее, она бы не оставила попыток, если бы смогла до него добраться. Она бы забрала сосуд, будь у нее такая возможность. Это делало события, произошедшие недавно, еще более странными. Вряд ли Регина полезла бы в скверну, если бы у нее не было другого выхода. Еще один довод к тому, что дар, обещанный звероголовыми, все еще остается на своем месте. Что ж, сейчас и проверим. Незачем откладывать дела в долгий ящик. Ну что, обратился я ко своим спутникам, полетели? Может, ты один? С самым невинным видом поинтересовался дед, а я тут пока трофеи дособираю. Нет, ухмыльнулся я, ты точно летишь со мной. Не вижу смысла подвергать Лича соблазну превратить всех звероголовых в личную армию нежити и запереться в пирамиде полной ловушек и артефактов. Не хочу потом выковыривать его отсюда с боем. Это придется еще минимум неделю потратить, а то и больше. Это с его помощью мы так лихо разобрались со всеми трюками Регины, и не только благодаря знаниям, но и почти полной неуязвимости. Мне же понадобится гораздо больше времени, чтобы разобраться с аналогичными засадами, если он тут окопается. Так что нет, такого шанса я ему не предоставлю. Иногда союзники не предают ровно до того момента, как у них не появляется подходящая для этого возможность. И деду я не верил настолько, чтобы проверять, как он поступит, получив столь удобный случай. «Я тоже хочу», — воскликнула Ольга, — «у меня уже в печенках эта пирамида с ее ловушками. Хоть в драке развеюсь». Я не стал заранее ее разочаровывать, говоря о том, что скорее всего нас там уже толком никто и не ждет. В конце концов, еще оставался шанс, что это не тот самый очаг, а какой-то другой в той же стороне. Однако, когда мы прибыли на место и еще раз забрались под землю, следуя ориентирам, которые перечислил нам Анпу, сомнений уже не оставалось. Обиталище Джинна было здесь, и его сосуд на удивление хорошо сохранился, особенно на фоне общего запустения в этих коридорах и залах. Хотя выглядел он как обычный глиняный кувшин, который должен был разбиться на десятки черепков при первом же землетрясении, вызванном проездом гигантских червей. А учитывая, что они царствовали на этой земле много веков, то идеальная сохранность кувшина была обусловлена явно его магическими свойствами. Причем, за все эти годы он даже не испачкался, и узор, исполненный в стиле минимализма в виде хоровода звероголовых, был виден очень четко. «Не похоже на волшебную лампу», — прокомментировала Ольга, глядя на него, — «и вообще какой-то этот кувшин слишком уж большой, в половину меня». Внучка несколько преувеличила. Высотой сосуд был примерно в полметра и где-то 20 сантиметров в обхвате, что, конечно, не укладывалось в представление моей внучки о правильном обиталище джинна. На это повлияла современная культура, которая растиражировала восточный образ духа, живущего в масляной лампе, причем наделила его некоторыми странными особенностями, вроде обязанности исполнить ровно 3 желания. Я тоже слышал о подобном, но подозревал, что эту идею пустили сами джинны, которые не хотели ни с кем сотрудничать по-настоящему. Да, джинны не обязаны были подчиняться владельцу сосуда, если того не хотели. Они сами выбирали, с кем заключать договор, но вот выбраться наружу и впрямь не могли без чужой помощи. То есть или сиди внутри, или выполняй задание. Но и здесь сказки имели мало общего с правдой. Если в преданиях говорилось, что хитрые маги обманом заманивали джиннов в сосуд, чтобы заставить их себе служить, то на самом деле, те сами искали мага, который поможет им провести необходимый ритуал. Все дело в том, что некоторые духи предпочитают обустраивать жилище в пространственных измерениях, вроде сумок, куда вмещается гораздо больше, чем кажется. Так и сосуд джинна, на самом деле, внутри может быть настоящим дворцом со всеми удобствами и пространством для любых магических практик и экспериментов. Зачастую они так ими увлекаются, что и сами не хотят веками вылазить из своих сосудов, так что совершенно не считают невозможность выбраться без помощи извне каким-то недостатком. Я все это знаю, потому что был у меня когда-то знакомый маг, который помогал джинну сделать такой сосуд. Он, наивный, надеялся после этого получить в ответ какую-то выгоду, но джинн заперся внутри и наотрез отказывался выходить. Маг уже совсем потерял надежду и состарился, когда, наконец, услышал стук с обратной стороны сосуда. Но джинн, хотя и выбрался, чтобы поднакопить нового опыта, но оказался хитрецом из тех, кто эксплуатирует миф про 3 желания. В итоге он выполнил 3 поручения, вновь исчез в своем кувшине и больше не появлялся вплоть до смерти мага, да и после тоже. Не удивлюсь, если его внуки и правнуки до сих пор ждут, пока джинн выберется наружу в следующий раз. Но, даже если это случится, их ожидает новое разочарование, ведь джинны способны исполнить далеко не все желания, а только те, что входят в их, так сказать, специализацию. По сути, они всего лишь такие же природные духи, как росинка, только высшие. Их возможности велики, но не бесконечны, и, как правило, ограничиваются одной стихией. Джинн, за которым мы пришли, не был исключением. Судя по словам Анпу, он специализировался на земной стихии и мог командовать младшими духами своего вида, например, песчаными, которых мы видели в пирамиде. Правда, пока он прохлаждался в кувшине, командовала ими Регина. Но то, что он сам не поддался ее ментальной магии, говорило о том, что это должно быть действительно сильное существо. В конце концов, княгиня Сципион поработила даже сфинксов. Что ж, пора узнать, насколько он настроен сотрудничать. И я положил руку на кувшин. Вопреки расхожему мнению, его надо было вовсе не тереть, а направить особым образом энергию, чтобы приоткрыть печать, которая удерживает джинна внутри и в то же время стабилизирует всю конструкцию. Если сделать все неправильно и уж тем более снять печать полностью, то джинн останется без дома и вряд ли будет этим доволен. Но, к счастью, я примерно представлял, как подступиться к сосуду, в том числе и благодаря тому своему давнему знакомому. И очень скоро кувшин начал вибрировать, а потом зашатался, и из горлышка начал подниматься песчаный вихрь, который, в конце концов, принял облик смуглого мускулистого мужчины с черными провалами глаз. Смерив нас равнодушным взглядом, он начал осматривать окружающую обстановку и, чем дольше он это делал, тем сильнее хмурился. Уважаемый джинн, Ольга не выдержала его молчания и сделала попытку обратить на нас внимание духа, но тот, казалось, еще больше помрачнел. «Как вы могли это допустить?» — спросил он у нас, медленно проговаривая каждое слово. «Что именно?» — не поняла внучка. «Это...» — голос джинна звучал, словно катящийся со скалы булыжник. И, когда он повысил тон, то казалось, что даже земля вокруг нас задрожала. Джинн сделал несколько шагов в сторону и дотронулся рукой до стены, после чего надолго замер. «Ты в порядке?» — поинтересовался я, устав просто ждать. Но ответа так и не получил. Он как будто завис, прокомментировала Ольга. Дед тоже молчать не стал. Вот поэтому я и не доверяю магическим существам. Слишком странные и непредсказуемые. То ли дело старые добрые химеры. Мы продолжили перебрасываться короткими фразами, обсуждая ситуацию. Все равно Джин пока нас игнорировал, но уходить без него в наши планы тоже не входило. Так что я набрался терпения. В конце концов, глупо подходить к стихийным духам с той же мерой, что и к людям. У них свое понимание мира, свой темперамент и понятие о том, как надо себя вести. Та же Росси даже не понимала, что такое воровство и не считала чем-то зазорным куражиться над теми, кто пытался ее поймать. Внезапно я почувствовал поблизости сильную магическую волну, а затем все вокруг затряслось еще сильнее, словно подземелья собирались обрушиться прямо сейчас. Но, как оказалось, все было совсем наоборот. И обшарпанный полуразрушенный зал преобразился буквально на глазах. Пол под нами покрылся новой каменной плиткой, а стены и потолок разгладились. Все трещины затянулись, а в углах помещения, словно из ниоткуда, появились четыре мраморные колонны. Джин отошел от стены и недовольно пробурчал. «Недостаточно», а потом добавил, «сил не хватает». Куда делась магическая линия, протянутая над этим местом? Последний вопрос явно предназначался нам. Дух, наконец-то, вспомнил, что он здесь не один. Однако Джин явно преуменьшал свои возможности. Даже той силы, которую он сейчас продемонстрировал, было достаточно, чтобы утереть нос десятку младших элементалей, таких как Росинка. Если он действительно считает это слабостью, то, похоже, перед нами очень сильное существо. «Сначала представься, а потом поговорим», — ответил ему я. «Прояви уважение к тем, кто тебя освободил». «Калькатир», — раскатисто назвал он свое имя, чуть церемонно склонив голову. Мы представились в ответ и кратко объяснили, что из-за пагубного влияния одной инородной сущности магические потоки временно потеряли связь с этим местом. Джин мало что понял, но все-таки кивнул. Кажется, он был дезориентирован, и потому очень внимательно прислушивался к нам. А затем, мы передали ему слова Анпу. Калькатир задумался. «Значит, он хочет, чтобы я теперь строил для вас, именно так», — кивнул я, хотя то, что это дух-строитель стало для меня открытием. Об этом нюансе Шокологоловый не говорил. Впрочем, так даже лучше. Воинов у нас и без него достаточно, а если нет, то новых недолго смастерить. А, если помимо червей, мы привезем в Рихтерберг еще и такого джинна, то Игнат будет плясать от счастья. «Я готов», — сказал он, но не успели мы обрадоваться, что все прошло довольно быстро и легко, как дух добавил, но не раньше, чем приведу в порядок эти места. «Это же настоящий кошмар. У нас не так много времени», — Калькатир, — отметил я, но джинн был непреклонен. «Много и не надо. Мои друзья работают быстро».